Применение негативных свойств. Намеренная ассоциация Макдональдс с детским садом и воды Виловисенсио с высоким содержанием натрия – примеры подключения к конкуренту негативного атрибута. Такой подход может быть крайне эффективен с точки зрения создания собственного свойства. Мы определяем его как репозиционирование конкурентов. Производители средства для полоскания рта Scope репозиционировали конкурирующий продукт Listerine, воспользовавшись его невкусной позицией. Сам же Scope, соответственно, превратился во вкусное полоскание. Достаточно простое решение. Компания BMW репозиционировала Mercedes-Benz, используя следующее сравнение. The Ultimate Sitting Machine versus The Ultimate Driving Machine. Что на русский язык можно перевести как «автомобиль для водителя против автомобиля для сидения». Образно назвав машины Mercedes «гостиными на колесах», BMW одновременно заявила свои права на свойства отменной управляемости автомобиля. Если параллельно с заявлением о своем отличии вы сможете навесить на конкурента негативный ярлык, ваша программа окажется в два раза более эффективной.